Эдгар побарабанил пальцами по столу, нетерпеливо косясь на дверь. «Ну, что там, аналитики?» — пробормотал он. Дверь открылась. На пороге возникла собранная женщина средних лет, ведьма, и двое мужчин, маги. «Здравствуйте, Анна Тихоновна», — поспешил поздороваться Шагрон. Он вроде был бы посильнее ведьмы, но при этом ее побаивался. И правильно делал, конечно. У силы ведьм несколько другая природа, чем у силы магов. И напакостить даже очень сильному магу ведьма может легко. Эдгар только кивнул. «Это он?» — спросил один из магов, глядя на меня. «Он, Юра». Юра был старым и сильным магом, я это понял сразу же. Понял и то, что Юра — это не его имя. Такие настоящие имена хранят на неимоверной глубине, вовек не добраться. И правильно, если тебе по-настоящему дорога свобода. Присаживайтесь, Анна Тихоновна. Шагрон уступил ведьме свое кресло, а сам отошел к магам, облюбовавшим широкий подоконник. «Эдгар», — сказала ведьма, — «светлые пошли ва-банк. Такого беспредела они не устраивали с 49-го года. У них должны быть на редкость серьезные причины, чтобы нарушить договор». Эдгар пожал плечами и коротко пояснил. «Коготь Фафнира». «Но у нас его нет», — с нажимом произнесла ведьма и выразительным взглядом обвела всех присутствующих. «Или это не так?» «Шагрон!» Шагрон поспешно замотал головой. Похоже, у него когда-то были стычки с ведьмой, и вышел он из них вовсе не победителем. Тетка еще та. «Коля!» Второй из пришлых магов достаточно спокойно ответил. «Нет, да и вопрос, нужен ли он нам?» «Вас не спрашиваю», — буркнула ведьма Эдгару и Юре. И только потом взглянула на меня. «Анна Тихоновна», — сказал я проникновенно. «О существовании когтя я узнал вчера и большую часть времени с того момента проспал». «Зачем ты в Москве?» — жестко спросила она. «Сам не знаю. Подтолкнуло что-то. Езжай». Я и приехал. Не успел с поезда слезть, влип в историю с вампиршей и ночным дозором. С корабля на бал, можно сказать. «Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю», — подал голос мак Юра, — «это... предназначение. Это объясняет все. И возросшую силу, и историю с пропажей когтя, и поведение светлых. Они просто пытаются его устранить или хотя бы изолировать, пока коготь не попал к нему в руки, ибо потом будет просто поздно». «Почему же они не задействовали свою волшебницу?» — спросил Эдгар, снова чуть заметно растягивая гласный. Видимо, акцент проявлялся у него только в моменты волнения и концентрации на чем-нибудь другом, помимо собственной речи. «Да, и Гессер вмешался только в критический момент», — вставил Шагрон. «И то лишь прикрыл отступление». «Кто знает». Ведьма снова пронзила меня взглядом. «Возможно, они просто не успевают за ним?» «Меня Виталием зовут», — подсказал я. «Очень приятно. В самом деле, слышать в свой адрес этот да он кому понравится?» Собеседники, похоже, пропустили мою фразу мимо ушей. Юра посмотрел мне в глаза и мгновенно прощупал. Я не стал заслоняться. Зачем? «Хороший первый уровень», — объявил он. «Правда, с провалами. Еще вчера появлению среди нас такого мага я бы только порадовался». «А сегодня ты что ли огорчаешься?» фыркнула ведьма. «Сегодня я воздерживаюсь от оценок. Светлые сорвались с поводка, а мы остались без Завулона. Гессер плюс та волшебница, да плюс Ольга, даже не в полной своей силе, да еще Игорь, Илья, Гарик, Семен, против них мы не выстоим. А у нас коготь и этот Виталий», парировала ведьма. «Погоди, да и Завулон имеет обыкновение появляться в самый нужный момент». «Когтя у нас еще нет», — заметил Юра. «И где гарантии, что будет? Кстати, Коля совершенно прав. Что мы собираемся делать с когтем? Да, древние и могучие силы, я понимаю. Но если с дуру ее пробудить, как бы нам не сесть мимо кресла?» «А вот для этого потрудимся», — вкратчиво сказала ведьма. «Эдгар, что аналитики?» Словно по заказу в дверь постучали. На пороге возник давешний повелитель ноутбуков по имени Гельмар. «Есть!» — сказал он торжествующе. «Внуково! Рейс 1505 из Одессы. Дважды откладывался из-за непогоды. Вылетел только что. Сядет через 1:20. Коготь на борту!» «Так!» — вскочил Эдгар. «Оперативный штаб в аэропорт. Следить за погодой. Отсекать светлых. И хрен им, а не наблюдателя!» «Шеф!» — сказал Гельмар с кислой миной. «Во Внуково уже 15 минут, как развернут штаб светлых, учтите это». «Учтем», — пообещала ведьма. «Ну, двинули». Все встали. Кто-то схватился за телефон, кто-то торопливо выгребал из сейфа заряженные амулеты, кто-то громко отдавал приказания персоналу. И только я уныло поставил на стол пустую чашку из-под кофе. «А в штабе вашем хоть кормят?» — спросил я неизвестно кого. «Я уже сутки слюну глотаю». «Потерпишь», — оборвали меня. «Давай вниз, и не вздумай снова самодеятельностью заняться». Странно, но именно сейчас самодеятельностью мне заниматься не хотелось совершенно.